Глава 24. Предполагалось, что Белла проведет в больнице всю неделю. Однако молодость берет верх, и Беллу выписывают через 5 дней. Так что уже в субботу утром я на всех парах мчусь к ее квартире. Джилл укатывает на выходные в Филадельфию по очень важному делу и нанимает сиделку, сущего Цербера, перед которым так и хочется вытянуться по стойке смирно. Правда, надо отдать этому Церберу должное. Квартира Беллы выглядит лучше, чем когда бы то ни было. Она буквально вылизана до блеска. «Она мне и пальцем пошевелить не дает», — дуется Белла. С каждым днем Белла выглядит все лучше и лучше. Не верится, что она больна, и внутри нее до сих пор остаются раковые клетки. На ее щеках играет бодрый румянец. Тело приобрело соблазнительную округлость. Привалившись к подушкам, она с аппетитом наворачивает омлет, хрустит тостом с авокадо и с наслаждением тянет кофе. «Считай, что живешь в отеле, и тебя обслуживают прямо в номере. Ты же всегда о таком мечтала». Я подхожу к прикроватной тумбочке и ставлю в вазу купленные подсолнухи. Белла без ума от подсолнухов. «Где Аарон?» «У себя дома. Отослала его на время. Бедняжка целую неделю не смыкал глаз. На него смотреть страшно. Он выглядит даже хуже, чем я». Все эти дни Аарон нес бессменную вахту у больничной койки Беллы. Пока я горбатилась на работе, забегая в клинику лишь с утра да под вечер, он не отходил от Беллы ни на шаг. Неусыпно следил за медсестрами и за показаниями приборов, готовясь поднять тревогу при малейшем сбое. «А твой отец?» «Вернулся в Париж. Слушай, да пойми, я в полном порядке. Ты только посмотри на меня. Какие тебе еще нужны доказательства?» И она торжествующе вскидывает над головой руки. Химиотерапия начнется через 3 недели. Раковые клетки не успеют перейти в наступление, а Белла уже восстановится после операции. По крайней мере, мы на это надеемся. Мы ничего не можем сказать наверняка. Мы блуждаем в потемках. Делаем хорошую мину при плохой игре. Притворяемся. Прикидываемся, что худшее позади. Хотя сейчас, сидя в ее залитой солнцем спальне и вдыхая кофейный аромат, так легко поддаться этому сладкому, чарующему обману. «А ты принесла?» — заговорщически шепчет Белла. «Спрашиваешь?» Я вытаскиваю из сумки первый, он же последний, сезон Гросспойнта, ситкома, выпущенного студией Warner Brothers в начале нулевых и потерпевшего столь оглушительное фиаско, что теперь его не найти ни на одном стриминговом сервисе. Но в детстве мы его обожали. В нем показывалась реальная жизнь актеров, снимавшихся в вымышленном сериале кинокомпании Warner Brothers. Такая вот вещь в себе и о себе. Мы просто пищали от восторга. Я купила DVD-диск и захватила с собой старенький ноутбук 10-летней давности, которым остался DVD-привод. Демонстрирую его Белле. «У тебя все продумано до мелочей», — восхищается она. «А то...» Я сбрасываю туфли и карабкаюсь на кровать. Тугие джинсы трещат по швам. Терпеть не могу людей, которые везде и всюду шляются в спортивных костюмах. Поэтому я ни за что на свете не перееду в Лос-Анджелес. Там от лайкры не продохнуть. Но сейчас, садясь в позу лотоса на постели Беллы, я бы предпочла что-нибудь более свободное и тянущееся. Белла в шелковой пижаме с нашитыми на ней инициалами БГ пытается подняться. «Не смей», — тигрицей набрасываюсь на нее я, придавливая своим телом, будто железнодорожной шпалой. «Да успокойся ты, я просто пить хочу». «Я тебе принесу». Белла недовольно закатывает глаза, но смиренно залезает под одеяло. Я выхожу из спальни и иду на кухню, где Светка, сиделка, ожесточенно гремит в раковине тарелками. Кидая на меня убийственный взгляд, она отрывисто лает. «Что надо?» «Воды». Она открывает дверцу буфета, достает изумрудного цвета кубок из сервиза, который Белла купила в Венеции, и цедит воду. Пока вода медленно льется в кубок, я рассматриваю озаренную радостным светом гостиную Беллы, где играют в пятнашки блики и тени. Небесно-голубые, бордовые и зеленые, темные, как густая листва. Шелковые, фиолетовые портьеры на окнах не спадают мягкими складками. На стенах висят картины, собранные Беллой по всему свету. Она и меня постоянно подбивает. «Купи да купи. Не жалей денег на произведение искусства», — убеждает она. «Это залог твоего будущего счастья. Но покупай только то, что тебе действительно нравится». Однако я ничего не смыслю в искусстве. И все его произведения, что у меня есть, подобраны, а чаще подарены Беллой. Светка сует мне наполненный водой кубок и кивает в сторону спальни. «Теперь уходи». С какой-то стати я отвешиваю ей поклон и убираюсь во свояси. «Ну и ведьма», — ежусь я, протягиваю Белле кубок и снова пристраиваюсь на кровати. «Если вам кажется, что хуже и быть не может, зовите Джилл. Она покажет вам, где раки зимуют», — декламирует Белла. Она заливается смехом, тоненьким, как серебряный колокольчик, робким, как пламя свечи на ветру, и открывает крышку ноутбука. «И где ты его только откопала?» — дивится она, нажимая кнопку включения. «На Амазоне. Надеюсь, комп работает. Вообще-то ему уже 100 лет в обед». Старчески покряхтывая, ноутбук постепенно загружается. Черный экран оживает яркими синими всполохами, которые то гаснут, то разгораются вновь, пока не заливают экран ослепительным светом. Ноутбук довольно пыхтит. Есть еще порох. Я разрываю пластиковую пленку и засовываю диск в выдвижной лоток. На экране появляется заставка, и начинается фильм. Здравствуйте, друзья нашего детства! Нас охватывает ностальгия. Чудесная томная ностальгия, не имеющая ничего общего с грустью, укутывает нас пуховым одеялом и баюкает в теплых объятиях. Белла ложится поудобнее и клонит голову мне на плечо. «А ты Стоуна помнишь?» — спрашивает она. «Бог мой, как же я любила этот сериал!» На ближайшие 2,5 часа, отдавшись во власть сериала, мы возвращаемся в начало 21 века. Белла засыпает. Я жму на паузу и тихонько соскальзываю с постели. Прокрадываюсь в гостиную и проверяю почту. Письмо от Олдриджа. «Не могли бы мы встретиться в понедельник утром, в 9 в моем кабинете?» Ни разу за все эти годы Олдридж не прислал мне ни одного письма, тем более в выходные. Он собирается меня уволить. Я почти не появляюсь в офисе. Пустила на самотек все дела. Запаздываю с проверкой, не успеваю отвечать на письма. Вот черт. «Дани!» — зовет меня Белла. Я подскакиваю и опрометью несусь к ней. Белла лениво потягивается и вдруг досадливо охает. «Ой, забыла про швы!» «Тебе что-нибудь надо?» «Нет, ничего». Она медленно приподнимается, щурясь от боли. «Ничего, все пройдет. Думаю, тебе надо поесть». В двери, точно подслушав наш разговор, возникает Светка. «Может, она нашпиговала спальню жучками?» «Ты хочешь есть?» — сурово бросает она. Белла энергично трясет головой. «Можно мне сэндвич с сыром?» Светка кивает и удаляется. «Она тебе что, радионяню установила?» «С нее станется», — хмыкает Белла. Она садится прямо, и я вижу темное пятно крови, пропитавшее ее серую пижаму. «Белла!» — в ужасе хриплю я, тыча пальцем в пятно. «Не шевелись!» «Подумаешь!» — слегка дрожащим голосом отвечает она, оторопела, разглядывая пижаму. «Ничего страшного!» Она растерянно моргает. В спальню вихрем врывается Светка. Кидается к Белле, рывком поднимает на ней пижамную рубашку и, словно фокусник, выдергивает из рукава своего халата бинты и тюбик с мазью. Снимает окровавленную марлю и накладывает Белле свежую повязку из белоснежно-белых бинтов. Загляденье. «Спасибо», — благодарит ее Белла. «Не переживайте, со мной все хорошо». Щелкает замок на входной двери, и в спальню входит Аарон, нагруженный сумками и пакетами с продуктами, подарками и прочими гостинцами. Белла расцветает. «Прости, дома совсем не сидится. Можно я тебе чего-нибудь приготовлю? Паттай, спагетти, суши». Опустив на пол пакеты, он склоняется над Беллой, охватывает ее лицо ладонями и целует. «Грег умеет готовить», — оповещает меня Белла, не отводя от него глаз. «Я знаю». Белла блаженно улыбается. «Останешься с нами на ужин?» Я вспоминаю горы документов на рабочем столе письмо от Олдриджа и мотаю головой. Нет, пожалуй, пойду. Пора и честь знать. А вы двое ни в чем себе не отказывайте. Правда, соберетесь на кухню, не забудьте облачиться в доспехи. Я разворачиваюсь. В дверях стоит Светка и пожирает меня кровожадным взглядом. Пока я собираю вещи, а Аарон, как есть в рубашке и джинсах, забирается к Белли на кровать поверх одеял и пледов и прижимает ее к себе. У входной двери я оглядываюсь и вижу, как он кладет руку ей на живот и осторожно, бережно, чтобы не потревожить то, что находится внутри, ласково его гладит.